Последний полет Гагарина. Глава 1. Родина – самое дорогое, что есть у человека, продай ее как можно дороже. Не это ли увлекло человека, мне лично незнакомого, но и раньше не вызывавшего симпатий? Удивительно, новость о предательстве ответственного сотрудника советского ВПК я узнал не из докладов о соблюдении режима секретности в объединении перспективного машиностроения и не в центре подготовки космонавтов, а просто из передачи по телевизору. Дело было так, как говорится, ничто не предвещало. Приехал к себе к 19 часам, когда транслировался выпуск телевизионных новостей. В будние дни я обычно к нему не успевал, разрываясь между поручениями Королева, отрядом космонавтов, учебой в Академии имени Жуковского и встречами с представителями общественности, для которых по-прежнему слыл главным кумиром, хоть в космосе побывали уже несколько наших сограждан. Но вот субботу, как минимум вторую половину дня, да и воскресенье целиком, старался отдавать семье. Порой на выходные падали визиты каких-то международных делегаций, что случалось чаще, чем хотелось бы, тогда выкручивался как мог. Делал вид, что умчался на другой объект, если раздавался телефонный звонок из соответствующего отдела ЦК КПСС. Чиновники высшего уровня даже вообразить не могли, что молодой майор их бессовестно игнорирует. А я полагал и не без оснований, какой-нибудь Вальтер Ульбрихт прекрасно посмотрит Москву без меня, в то время как уставший космонавт предпочтет высокому гостю общение с дочкой. Выходному предшествовал типичный пятничный диалог. «Милый, ты, конечно, завтра побудешь с детьми, мама приезжает, хочу поводить ее по магазинам. Конечно, дорогая, только, наверное, не с самого утра. Не смотри на меня зверем, даже кроликом, расстроюсь. С дочкой наверняка выйду, но после обеда. Не забудь, завтра наша передача. Погуляешь с дочкой и смотрим вместе». Ксюша, по моим наблюдениям, здорово опережала сверстников в развитии, бодро щебетала, выучив сотни слов, гулять с ней я обожал. Впитавшая башкирскую кровь бабушки по матери и кавказскую по дедушке, а также славянскую от меня, она росла энергичной, инициативной и исключительно упрямой. В середине мая 62 года получила в подарок трехколесный велосипед, освоила его, пару раз навернувшись, и гоняла под моим надзором по звездному городку. Впереди неслось треньканье звонка, если кто-то не уступал дорогу, грозилось наехать. А когда попадался спуск, поднимала ножки с педали и смело катила вниз, набирая скорость с воплем торжества. Я, наверное, так не орал от восторга после приземления из космоса, как она, разогнавшись с горки. Совсем мало надо ребенку для счастья. 26 мая в субботу и вправду удалось выбраться домой не поздно, как обещал Ксюша и Алле. Причина уважительная. Вечером в программе телепередач значился финал сезона КВН. Подобные развлечения советское телевидение редко дарило своим зрителям, каждое было событием, улицы пустели, соседи битком набивались в квартиры к счастливчикам, имевшим телевизоры, около каждого ящика образовывался мини-кинозал. Естественно, что-то трущили и запивали, либо выпивали и закусывали, в зависимости от контингента зрителей. Жили тогда дружно, общались много, не забиваясь по собственным норам у экранов индивидуальных телеков или перед черными зеркалами интернет-гаджетов. Члены отряда космонавтов были несколько богаче среднестатистического обитателя Москвы и Подмосковья, с походами в гости тоже частили, но не на телевизор, им обзавелись все. Мужчины кучковались ради футбола, жены поддерживали. Тогда не случалось конфликтов, что по одному каналу транслируют матч «Спартак», «Москва», «Динамо», «Тбилиси», и одновременно по другому идет слезливый сериал вроде «Дикой розы». Каналов мало, передач тоже, оттого голубой экран какое-то время сплачивал, а не разобщал. В полученной четырехкомнатной квартире мы сделали ремонт, приобрели мебель, телевизор тоже новый, покупки субсидировало отечество из специального правительственного фонда. Я не хотел выбирать комбайн, сочетающий функции телевизора с проигрывателем, комнат 4, радиола сверкала полированной крышкой отдельно, а еще был относительно небольшой радиоприемник на кухне. Престижный по тем временам Рубин 102 стоил в магазине 450 послереформенных рублей, то есть 4500 старыми, поэтому считался предметом роскоши. Он находился у нас в столовой на высокой тумбе под привезенной мамой кружевной салфеткой, поднимаемой, лишь когда включался, а окно за ним было задернуто модной занавеской из гдровского дидерна. Почему-то считалось, что от дневного света экран портится, и без того крохотный ресурс кинескопа снижается. Если сядет, нужно звонить тестю в Оренбург, тот, каким-то хитрым друзьям в Москве, чтоб добыть по блату новый. Как вариант, я мог выкрутить трубку и вести в ателье, ее реставрировали, возвращая яркость и контрастность картинки. Учитывая, что значительную часть суток передающие антенны вместо телепередач гнали тестовую таблицу для настройки и пронзительно пищащий тоновый звуковой сигнал, работал рубин мало, хоть ежедневно, кинескопа должно было хватить более чем на год, хлопоты с заменой ждали в будущем, так что я немного забежал вперед. И уж точно мы не экономили на редких интересных передачах, разбавляющих репортажи о битвах за урожай, стройках, плавках, на закуску, о происках иностранных империалистов. В телевизионных новостях диктор голосом без эмоций повторил сообщение о главном событии. Вчерашнем внеочередном пленуме ЦК КПСС, освободившем Хрущева от обязанностей первого секретаря и премьера в связи с выходом на пенсию и назначением на эти должности соответственно Шелепина и Косыгина, затем перешел к текучке. В любой стране со свободными или хотя бы полусвободными СМИ полная смена власти в государстве муссировалась бы очень долго, перетирались слухи, что, на самом-то деле, привело к внезапной отставке кукурузного вождя. Но в нашей это обсуждалось только в частном порядке, мы с Королевым около 2 часов провели у Келдыша в Академии наук, определялись, как строить отношения с новым главнокомандованием СССР, на какие гражданские и военные программы делать акцент. Мстислав Всеволодович Келдыш старался относиться к Хрущеву непредвзято, но академика бесила его непоследовательность, зависимость от эмоциональных всплесков. Человек аналитического и математического ума, он никогда не мог просчитать, что тот товарищ выкинет в следующий момент, работать было трудно. Многие светила Академии наук СССР надеялись, что при Шелепине и Косыгине уйдут в прошлое хотя бы самые неприятные проявления хрущевского волюнтаризма. Дома я сказал себе, хватит, выкинь даже рабочие мысли из головы, ты пришел со службы. Алла при поддержке тещи сварганила ужин. Это тебе не заказать доставку из ресторана, простояла 2 или 3 часа у плиты, параллельно бегая к сыну и приглядывая за дочкой. Сын задремал в кроватке, а мы вчетвером расселись за большим круглым столом. Я совсем не возражал против присутствия Гульнары, приезжала она редко, помогала много и ко мне относилась прекрасно, грех жаловаться. Как раз закончились новости, на экране показались 2 неуклюжих анимационных человечка, и телевизор пропел. «Берите в руки карандаш, мы начинаем вечер наш, мы ждем вас, друзья. Пусть кому-то повезет, а кому-то нет». К микрофону подплыла Наталья Фатиева, совсем тогда молодая, как мы с Аллой, и объявила об участвующих командах. КВН, телевизионная молодежная викторина, весьма отличался от возобновленного в годы перестройки, когда упор стал делаться на юмор, и зрители хохотали навзрыд. И уж совсем ничего общего с жалким зрелищем начала 20-х годов, в котором потуги на шутки остались, но юмор иссяк. «Знаешь, как наши дамы называют Фатиеву?» – спросила Алла, подкладывая мне гарнир к антрикоту, картофельное пюре и салат из тертой свеклы с грецким орехом, не иначе как ведьмой. Ненавидит, когда мужья сидят перед телевизором, пуская слюни. Жгучая молодая брюнетка из Харькова действительно смотрелась эффектно, да и в более зрелые годы тоже. Очень интеллигентная, мужчины, обсуждая ее, не опускались до примитивно гадкого «я бы вдул». Впрочем, мне приходилось вращаться в приличной среде, из моих знакомых подобную пошлость мог бросить разве что бывший первый секретарь. А что ты ждешь? Над ней час или два трудились перед тем, как выпустить под камеры. Мужик такой смотрит, пивко потягивает, а потом оборачивается к благоверной, расплывшейся после родов, в несвежем халате, бегуди в голове. «Уж не меня имеешь в виду?» — с наигранной ревностью спросила Алла. Теща шумно кашлянула и поддержала дочь суровой мимикой, сама как раз навивалась на бегуди. Ксюша, перемазанная кашей с мясным пюре, переводила взгляд с меня на маму, затем на бабушку и обратно. Не понимала, что происходит. Родители ссорятся, тогда самое время зареветь в голос, переключив внимание на себя, чтоб папа и мама наперебой бросились успокаивать, пока не разбудила Андрюшу. «Никому не передашь мои слова, ты, единственная из жен космонавтов, способная конкурировать с Фатиевой. После 2 родов вон какая стройная, свадебное платье 57-го года будет впору. Короткие волосы тебе идут, бегуди не нужны. И вообще, женщина мечта. Я правда тебе нравлюсь до сих пор», наклонился к ее уху, чтоб Гульнара не слышала. Докажу, когда уложим детей на ночь, а не станешь про себя воображать, что ты в постели с Фатеевой, а не со мной. Тут уж я не выдержал, заржал, налил себе, ей и ее маме по глотку киндзмараули, выпили. Пусть мужчины Фатеевой воображают, что они с тобой, тоже шепотом. Комплимент зашел в наилучшем виде, правда, моя благоверная стимулировала меня необычно. В награду сообщила сплетню: ваш Боря Егоров, из нового набора, врач, и жена у него тоже врач. Конечно, знаю его, он жутко по Фатеевой сохнет. Говорят, да ссор в семье, ужасная вещь, бабьи сплетни, но порой полезная. Нужно уточнить, что у Егоровых творится. Космонавт не имеет права идти в полет, если дома развала и скребут кошки на душе. Тем временем в КВН начались очередные викторины. Две студенческие команды пытались отвечать на каверзные вопросы. Чувствовалась непосредственность всех участников, наивность, естественность. Непроизвольно достигался эффект, о котором потом будут мечтать создатели реалити-шоу, когда зритель верит происходящему на экране. Ксюха наверняка не понимала процентов 90 увиденного и услышанного, но четко улавливала наши эмоции. Когда в телепередаче происходило нечто занимательное, и мы с Аллой оживлялись, радостно хлопала в ладошки, затихая только после «Андрюшку разбудишь». Было весело и вкусно. Жена оказалась примерной ученицей тещи, в чем-то и превзошла, обмениваясь опытом с другими женами военных. Главное, не в Оренбурге, не в Луэстере, ни в Москве и в Подмосковье не испытывала проблем с продуктами. В их семье папа, мой тесть, исправно работал скатертью-самобранкой, на севере магазин с народным названием «Промежность», да, фу-фу, но из песни слов не выкинешь, снабжался вполне достойно. О Москве и говорить нечего, к тому же не иссякал поток из Гжатска. Папа и мама получили пропуск в менее режимную часть городка и постоянно таскали что-то со своего подворья. В плане продовольственной программы в нашей отдельно взятой семье уже был построен коммунизм намного раньше обещанного Хрущевым. Пока убирались со стола, я мыл посуду, теща собирала стирку, Алла возилась с Ксюшей, пересидевшей, ей давно пора спать. Телевизор продолжал бубнить. Начался итоговый выпуск новостей перед окончанием трансляции. Вот тогда диктор и вбросил ту самую новость о торговце Родиной. Советскими пограничниками в районе Астрахани задержан ответственный сотрудник оборонного научно-исследовательского института, пытавшийся бежать из СССР с тем, чтобы продать военные секреты разведки империалистической державы. Военных не и у нас пруд пруди, но что-то ёкнуло внутри. Случившееся с огромной степенью вероятности касается космоса и меня лично. Сделал вид, что ничего не произошло. Спать разошлись как обычно, и воскресенье прошло рядовым образом. Оказалось, интуиция не подвела. В понедельник во второй половине дня большую группу ответственных товарищей вызвали на площадь Дзержинского, все хорошо известные мне лица. Королев, Келдыш, Янгель, Каманин, Глушка и другие командиры в космической сфере, что само по себе примечательно. Оторвать столько крайне занятых людей от дел возможно только по очень торжественной или экстраординарной причине. И это не прием делегаций ГДР или Югославии, не увильнешь, я приехал ровно в назначенное время. В зале коллегии уже присутствовал Шелепин. Он, бывший вождь ВЛКСМ и экс-председатель КГБ, потащил по своим стопам Владимира Семичастного, тоже бывшего главного комсомольца, доверенное лицо. Надо полагать, сегодня сдал Семичастному дела, в том числе самые свежие, о котором телевидение сообщило в субботу. Естественно, по ящику было без подробностей. Если кто недоумевал, почему телевизионщики получили отмашку столь быстро дать информацию в эфир, сомнения рассеялись, когда Семичастный, с легкой руки Шелепина председательствовавший, раскрыл фамилию арестанта. Младший сын Никиты Сергеевича Хрущева Глеб Хрущев вступил по своей инициативе в контакты с представителями разведки США, действовавшими в Москве под дипломатическим прикрытием. Он обещал раскрыть важнейшие секреты ракетно-космических программ и разработок в области баллистических ракет с ядерными боеголовками в обмен на помощь в бегстве в США, но попал в поле зрения сотрудников второго главного управления КГБ СССР. Готовилась операция по захвату предателя, а также разоблачение агентов ЦРУ с целью их высылки из нашей страны. Неожиданное для Глеба Хрущева смещение его отца вынудило поменять планы. Он оставался на подозрении как организатор покушения на Юрия Гагарина и справедливо опасался неприятностей, более неприкрытой протекции со стороны премьера. Я поймал на себе укоризненный взгляд Королева. Главный конструктор без слов спросил, по чьей протекции Глеба перевели в ОКП-1, не помнишь? Да, черт его побери, по моей, но на тот момент это было единственно правильным решением. Сотрудники КГБ проследили перемещение Хрущева-младшего до Астрахани, продолжил семичастный, и я отметил, что он избегает слов «наши сотрудники», поскольку тогда не командовал комитетом, то есть не присваивает чужих заслуг, и это хорошо. В ночной темноте его посадили на моторную лодку и перевезли на судно под флагом Ирана, подошедшие вплотную к территориальным водам СССР. Во взаимодействии с пограничниками оперативники обеспечили задержание судна под предлогом нарушения морской границы Советского Союза. Все, бывшие на борту кроме Хрущева, подданные Ирана, проамериканского марионеточного режима Пехлеви, уже сознались, американцы никак не комментируют. Их дипломаты не замараны, у нас нет прямых доказательств, кроме слов иранских моряков, а слова к делу не пришьешь. Да, КГБ уже не тот, как скажут через 60 лет, КВН уже не тот, прежние комитетчики, не моргнув глазом, пришивали что угодно к кому или к чему угодно. Шелепин изрядно проредил орлят с замашками нынешних времен, но, судя по парочке, взявшейся за мою ликвидацию взамен на благоволение со стороны семьи Хрущевых, там еще полоть и полоть. Владимир Ефимович, позвольте вопрос. Поднялся Каманин по окончании доклада. Изменник непременно должен был разгласить хотя бы часть секретов. Показать товар лицом, чтобы заинтересовать покупателя. Что теперь знает враг? К сожалению, здесь мы в состоянии опираться исключительно на его показания, признал семичастный. Предатель не заинтересован, чтоб в материалах дела фигурировал значительный объем информации, отягощая вину. Хотя содеянное и так тянет на статью 64 Уголовного кодекса РСФСР, то есть, измена родине. Глеба, вероятнее всего, расстреляют. Что он признал, не унимался Каманин. Передал противнику, что в Советском Союзе утверждена и принята к реализации собственная лунная программа. Перечислил всех руководителей космических и особенно военно-космических проектов, охарактеризовал каждого. То есть в ЦРУ знают товарищи Королева, Глушка и Ингеля. Предполагаю, что как только просочатся сведения о приговоре Глеба Хрущева к исключительной мере наказания и приведении приговора в исполнение, американские СМИ получат эти сведения. Пока что срушники воздерживаются, чтоб не навредить своему завербованному агенту, пусть провалившемуся. А чем это навредит Королеву и Ингелю? Или мне? Я подумал, что ничем. Программа «Аполло» форсирована и ранее, без опасений конкуренции с нашей стороны. На мой взгляд, факт пилотируемой высадки на Луну без предварительной миссии в беспилотном режиме – верх безрассудства. Их счастье, что с «Аполло-11» не случилось как с «Аполло-13», и не на пути к Луне, а со спускаемым аппаратом уже на поверхности. Дальше совещание перетекло в рутинное русло, обсуждались меры секретности и безопасности, расширение штата 9-го управления КГБ с тем, чтобы его сотрудники занимались также охраной главных фигур в космической сфере. «Можем прекратить эксплуатацию Гагарина на агитационных мероприятиях», замолвил словечко Королев. «Нет», — отрезал Шелепин. «Усилим меры безопасности, но его встречи с населением, журналистами и гостями страны необходимы. Гагарин — наш символ, наш голубь мира. Он себе не принадлежит. Я сделал вид, что соглашаюсь с фараоном-рабовладельцем», и покорно кивнул. «Спасибо, что на зарубежных поездках поставлен крест. Вот Луны достигнем, тогда». «Самое интересное, конечно», прозвучало мимоходом. Семичастный озвучил проверку контактов братьев Хрущевых в связи с формированием какого-то особо секретного конструкторского бюро, причем не в Москве и в области, а также не на Южмаше в Днепропетровске, где-то за Уралом, чтоб больше никаких побегов, никаких утечек информации. Единственное, что мы узнали, это про перевод туда нескольких ведущих инженеров от Глушка, причем сам он явно был поставлен перед фактом и не прятал крайнего раздражения. Валентин Петрович пробурчал, когда по окончании шли к лестнице. Кому-то волюнтаризм Хрущева не нравился, а это, что ли, не волюнтаризм. Я воздержался от реплик. На стоянке сел в машину Королева. «Сергей Павлович, мне это нужно знать, или меньше знаешь, крепче спишь». Случилось невероятное. Главный отправил покурить своего водителя, хоть в «Чайке» имелось стекло, отделяющее пассажиров от переднего сиденья. Глушка настаивает на создании нового поколения особо мощных двигателей на гидразиновом токсичном топливе, гиптиле. Да, ракеты могут храниться заправленными долго, но зачем? Разработки Янгеля и мои решили проблему. Азотная кислота в качестве окислителя вместо сжиженного кислорода. Штаты и Европа теперь под прицелом, Юра. Опуск перспективной тяжелой ракеты будет готовиться неделями, это нормально. Он о чем-то не договаривал. Согласен. Значит, это будет новое секретное КБ по разработке особо мощного ЖРД-керосин-кислород, то, чего больше не хочет Глушка. Но зачем такая секретность, беспрецедентная даже по советским меркам? Королев вздохнул, и без того широкая грудь, казалось, сейчас разойдется как меха аккордеона и оторвет пуговицы на пиджаке, но он заранее его расстегнул. Вот ты, наверное, думаешь, мы здорово американцев опередили. У нас четверо побывали на орбите, у них два суборбитальных, верно, но не нужно обольщаться. В целом за океаном культура производства выше, денег неизмеримо больше, образованных людей хватает, лаборатории тоже. То, что Советскому Союзу удалось локально вырваться вперед, означает лишь одно. Мы раньше бросили усилия на один участок. Удержаться сложно. И в чем они дышат нам в затылок? Либо готовы обойти на повороте, в проектировании тяжелой ракеты-носителя, многократно превосходящий Восток по массе, выводимой на низкую опорную орбиту. А как Кеннеди объявил лунную программу, эта ракета будет использована для доставки астронавтов на Луну. По однопусковой схеме, с Земли и туда. Да, знаменитая Сатурн-5 Вернера фон Брауна, феноменальная для своего времени, причем технология создания и чертежи частью утеряны. Тяга каждого двигателя F1, более 600 тонн на силу Земли. Когда придет время конструировать СЛС для возвращения на Луну, американцы не обнаружат технической документации и будут воссоздавать эти движки, обмеряя сохранившиеся экземпляры техники от отмененного запуска Аполло-19. Это я все знал, только не мог поделиться информацией с Королевым, зато он получил и озвучил такие невероятные сведения, что мне, считавшему себя едва ли не всеведущим, осталось только отвесить челюсть. А вот теперь, Юрий, самая секретная часть. Даже Хрущев не знал. Шелепин придержал информацию до его отставки. По ночам не болтаешь, жена не услышит, сплю как убитый, набегавшись по вашим поручениям. Ну, смотри. С нашей разведкой в США связался один из ведущих разработчиков двигателя лунной ракеты. Передал чертежи, протоколы огневых испытаний. Пока двигатель несовершенен, не доведен до ума, не гасится колебания, возникающие от неравномерности сгорания топлива, но источник уверяет, в ближайший год проблема будет решена. Как именно, он расскажет в подробностях. Разумеется, Королев не назвал фамилию добровольного информатора. Возможно, сам ее не знал. А я предположил, это мог быть Борис Кит, белорус, родившийся в Санкт-Петербурге до Первой мировой и переехавший на родину предков, во время Второй мировой сбежавший на Запад, опасаясь обвинений в сотрудничестве с оккупантами на территории Беларуси. Я писал о нем статью в 18 году, когда ученый умер в возрасте 107 лет. 107. Кит сыграл ключевую роль в обеспечении процессов в камере сгорания F1, разработал топливную смесь, керосин, неоднородное вещество, а сложный микс углеводородов. По информированности не уступал фон Брауну, но, не исключаю, и не он. В послевоенное время в США было столько симпатизирующих коммунистам и желающих помочь СССР нормализовать отношения между великими державами, что, говорят, у советской разведки не было отбоя от американских граждан, желавших сотрудничать. Отсюда маккартизм и охота на ведьм. Коммунизм какое-то время был весьма популярен в главном оплоте демократии. Правда, популярность улетучилась, когда прилунился Аполло-11. Американское правительство, истратив десятки миллиардов долларов, сумело убедить избирателей, что Штаты впереди планеты всей, в том числе, благодаря избранной государственной системе. А мы продули и в 91-м пожали плоды проигрыша. Вот как, Сергей Павлович, рискну предположить, что двигатель для лунной гросс-ракеты жидкостный и кислородно-керосиновый, поэтому у Глушка отобрали лучших по этой тематике. А на Южмаше пусть продолжают работать с несимметричным диметилгидразином. Умно. Кто придумал эту рокировку? Келдыш. Но мы вынуждены действовать сверхосторожно. Американцы не должны пронюхать, что их документация попадает в Москву. Наше специальное КБ воспроизведет их двигатель и продолжит работу параллельно. Только мы будем знать об их успехах и находках, а они о наших, вряд ли, очень надеюсь, пробормотал Королев с обычным своим скепсисом. Мы убедились, что медлить нельзя. Пока американцы отполируют F-1 и ракету с этими двигателями, в один год не верю никак. Мы обязаны научиться собирать на орбите лунный корабль, используя семерку. Жутко нерациональный, неизящный вариант, поспешный. Только чтобы первыми отметиться на Луне, а дальше будем летать на тяжелой ракете. Знаешь, что обидно? Многое. Но что вы конкретно имеете в виду? Придется зарубить наши наработки по тяжелой ракете и начинать заново, под двигатель, сделанный на основе американского. Так что, Юра, пока готовим экипажи под многопусковую схему, ровно так, как ты мне рисовал при нашем знакомстве. Пророк. Следующие поколения космонавтов полетят уже на большом многоместном корабле. Я постарался спрятать улыбку, вылезая из чайки. Мертворожденная N1 теперь не появится на свет, сожравшая столько сил, денег, нервов, а также драгоценного таланта Сергея Павловича. Пусть ему немного осталось, успеет главное, малый лунный корабль. А еще очень хорошо, что в «Звездном» никто не должен узнать раньше времени о советском аналоге «Сатурна». Иначе домашнего продолжения разговоров не миновать, Алла не отстанет. Не ты ли собираешься на ней лететь? Интересно, когда Ксюша подрастет, тоже будет доставучая. И лишь с большим запозданием в голове оформился самый главный вопрос. Поступала ли в СССР развединформация об американском ракетном двигателе в покинутой мной реальности? Если да, то почему F-1 не воссоздан на советской базе? Протон, N1 и энергия оснащались совершенно иными. Похоже, я все же не в своем прошлом, а в параллельном мире, в мелочах отличающемся. И хоть в нем трудно, опасно, здесь лишен некоторых преимуществ цивилизации, доступных в постсоветской России, мне этот мир нравится. Глава 2.2. Встречи с трудящимися продолжались. Правая рука распухла от тысяч пожатий. Радостная гагаринская улыбка, наверное, казалась приклеенной. Отвечать взаимным радушием искренне я уже не мог, устав психологически, но никогда не отталкивал людей. Однако колхозница сказала, что мой полет для нее был важнее свадьбы единственного сына. Ну как тут оттолкнешь, не позволив себя обхватить? Обнимался, подставлял щеки под поцелуи. В основном ездил на такие мероприятия в гражданке, форма быстро сминалась и принимала неуставной вид, что совершенно недопустимо. Образцовый вид Гагарина был визитной карточкой советской армии и всей страны, в пиджаке и брюках проще, сорочки менял, туфли, на которые наступали желающие потискать меня, протирал тряпочкой и щеткой перед очередной встречей. Черная «Волга» после таких встреч просаживалась кормой вниз едва не до глушителя, потому что багажник непременно наполнялся дарами доверху. По пути домой непременно сворачивал к детскому дому, сгружая туда все съестное, кроме крепких напитков. Алле не всегда что-то довозил, однажды, целого запеченного поросенка, половину отдали нелюбовым, сами ели несколько дней. Вкусно, но уж очень много всего. В июне посетил Гжатск, и обошлось без казусов. Я страшно торопил организаторов, народ собрался в доме культуры какого-то местного предприятия, те, кому не хватило мест, заполнили площадку напротив. Мои сидели в первом ряду, но даже им уделил мизер внимания, пригласив приезжать в Москву почаще, сам общался с публикой с трибуны. Как всегда говорила руководящая и направляющая роли КПСС, что главная заслуга в опережающих темпах освоения космоса не наша, отряда космонавтов, а партии и правительства, выделивших средства. Потом добавлял, вложенные ресурсы не из воздуха упали, а добыты вашим самоотверженным трудом на благо всего советского общества, это вы, товарищи, настоящие герои покорения космоса, даже в большей степени, чем я. Продолжительные аплодисменты. Потом вышел из ДК и выкрикнул то же самое собравшимся перед ступенями. К «Волге» меня не пропустили пешком, а донесли на руках. Глубоко уверен, что если бы в 62-м году новый первый секретарь избирался не составом ЦК КПСС, а всенародным голосованием, я выиграл бы у Шелепина с колоссальным отрывом. И это был бы неправильный выбор. Да, популярен, точно так же, как находился в фаворе у населения Калифорнии Арнольд Шварценеггер, легко выигравший губернаторское кресло. Имея американское происхождение, мускулистый мужик баллотировался бы в президенты и со своими «Асталависта», «Baby I'll be back» точно разорвал бы в клочки любого соперника, но вряд ли бы стал квалифицированным главой государства, как и я, хорошим первым секретарем. Навыки прыжков с парашютом и выдержка на перегрузках не помогут в управлении страной. Раскрученность и компетентность – зело разные материи, я совершенствовался только в пиар-акциях, Следующая выпала на Калинин. С замиранием сердца смотрел на калининские церквушки, памятные с детства, с того детства, не гагаринского, изгиб Волги. А среди восторженно встречающих первого космонавта заметил немолодых мужчину и женщину. Лучше бы отвернулся, но что-то не позволило, шепнул заместителю председателя облисполкома. На площади справа стоят двое лет 50. Мужчина в сером пиджаке, брюки заправлены в сапоги, рядом женщина в цветастом платке, красная кофта, черная юбка. Видите, мне бы такое зрение, как у космонавта, Юрий Алексеевич. Чиновник напряг глаза, укрытые за линзами очков. Точно, вижу. Если не ошибаюсь, мои знакомые. Встреча с населением минут через 20 закончится, можете привести их в исполком, куда-нибудь в отдельный кабинет. Конечно, не сомневайтесь, Юрий Алексеевич. Он порскнул в их сторону, прихватив милиционера из числа охраняющих трибуну, породив неприятное ощущение, что доставку приглашенных обставит как задержание. Нет, не оплошал, через полчаса мы уже сидели в председательском кабинете, пышная секретарша суетилась вокруг, наливая чай и угощая пряниками. Представился: Юрий Гагарин, летчик-космонавт. А вы? Харитонов Виктор Степанович и жена моя, Харитонова Ольга Макаровна. Местные мы из Калинина. Родились здесь, когда он при царе Тверью назывался. Я проглотил комок в горле. Именно такими их и запомнил. Папа уйдет через год, опухоль в мозге, мама вслед за ним через два. Совсем не старые. Их фотографии стояли в моей квартире, когда принял на грудь, услышав про спутник Зимбабве. Их и внучки на фото. А дети есть, защитники родины. Так сын один остался, Павел. В апреле в армию пошел. Хотел в летчики, как и вы, Юрий Алексеевич. Но военкомат отправил в мотострелки. Ох, какие бы были ощущения, если бы в личине Гагарина встретил себя самого, 18-летнего нагловатого юнца. А, плевать, просто глянул бы снизу вверх и ничего не сказал. В голове двоилось. В этом мире привык считать родителями Гагариных, но и передо мной, папа и мама, другие и тоже родные. Башня треснет от таких мыслей. Соврал им, что они очень напомнили старых знакомых из Гжатска, захотелось поговорить о житье-бытие, когда видишь людей огромной массой с трибуны, не то. Паша расстроится, что не увидел вас, Юрий Алексеевич, сказала мама, рассматривая меня, залетного столичного гостя. Так передавайте ему привет, и пусть обязательно пробует поступать в авиационное училище. Я оренбургское закончил, оно очень хорошее. Стали прощаться, и вдруг мама, обняв меня, шепнула: «Береги себя, сынок», вздрогнул, обнял в ответ и стремительно вышел, словно убегая. Капитан из 9-го управления, когда погрузились в машину, встревоженно смотрел с переднего сиденья. «Что с вами, Юрий Алексеевич?» Не обращая внимания, с жителями пообщался, кое-что напомнили мне, расчувствовался, понимаешь, это только с виду мы, все такие железные покорители космоса. Он протянул мне фляжку. «Знаю, вы не пьете. Один глоток, чуть успокоит нервы. Армянский, 5 звездочек. С благодарностью отхлебнул. Полегчало? Нет. Конечно, словом сыночек любая женщина в возрасте вправе назвать молодого, я всего-то на 10 лет старше себя, ее сына. Но что-то было в маминых словах, она точно почувствовала связь между нами, материнское сердце, самый точный в мире прибор, его не обманешь, даже спрятавшись в чужое тело. И еще один визит был в Александринский дворец, где выступал перед академиками, отнюдь не только близкого к нам физико-математического профиля, присутствовали другие естественники, а также гуманитарии в ассортименте. Текст чуть изменил, основная заготовка рассчитывалась на более простой контингент. Здесь более подробно коснулся заслуг ученых в разработке математического аппарата, накидал комплиментов физикам и особенно астрофизикам. Скромно подчеркнул, что на моем месте вполне справился бы любой летчик-истребитель, привычный к перегрузкам и прочим неудобствам в отрыве от земной поверхности, в отличие от уникальных личностей, собравшихся в этих стенах. Вопросов сыпалось много. Среди них не было наивных вроде «видел ли в космосе Бога», «можно ли дышать в вакууме» и т.п. Спрашивали по делу. Постоянно балансировал как канатоходец, не желая посылать подальше уважаемых людей, но и не вправе раскрывать гостайны. Далеко не все присутствующие имели допуск 2.0 в нашей сфере, да и сам зал дворца вряд ли отвечал требованиям помещения, где обсуждаются совсекретные темы. Президент Академии увлек за собой по окончании, Его я точно ничем не мог удивить. Уж кто-кто, а Келдыш точно знал состояние дел в космической отрасли, выступая своего рода координатором и неформальным лидером. Мы перебрались в Институт прикладной математики. Его кабинет, кстати, отличался максимальной функциональностью, тогда как большинство обителей советского начальства щеголяло понтами, если применить слово из 21 века, свидетельствующими о крутизне и заслугах владельца. Что примечательно, в приемной академика под потолком висел флаг ВМФ СССР, не знаю, в связи с чем. Келдыш собственноручно плотно закрыл дверь. «Присаживайтесь, Юрий Алексеевич, здесь можем говорить открыто. Кабинет защищен и проверен. Весь внимание, Мстислав Всеволодович. Вас вряд ли заинтересуют мои рассказы, рассчитанные на колхозников и сталеваров». Он сел на свое кресло, выдвинул ящик стола, но передумав, ничего оттуда не достал. «Юрий, у вас репутация серого кардинала при Королеве. Преувеличиваете?» «Ничуть. Он сам делился со мной, рассказывал про удивительные прозрения. Ах, это обычная интуиция, основанная на бессознательном анализе поступающей информации, либо результат раздумий. Никакой эзотерики, гарантирую. Тем лучше. Я пролоббировал в свое время перед Хрущевым инициативу Сергея Павловича сосредоточиться на многопусковой схеме пилотируемого полета к Луне, и лишь постфактум узнал, что вы его уговорили, даже до первого старта. Всего лишь осмыслил идею Циолковского о построении в околоземном пространстве нужного объекта применительно к имеющимся технологиям на базе «семерки». Уверены, американцы, отталкиваясь от концепции ракет «Сатурн», подошли к задаче фундаментальнее. Их вариант мощнее, основательнее, технически изящнее. А наш, со строительством лунного поезда на орбите Земли, быстрее. Будем годами искать способ тащить 60-тонную глыбу или закажем 10 6-тонных грузовиков со стандартными кирпичами, чтобы сдать объект первыми. Не совсем точное сравнение. Количество пусков математически увеличивает вероятность нештатных ситуаций. Математически, да, Мстислав Всеволодович. Но рискован только последний, пилотируемый полет. Допустим, ракета-носитель не достигнет орбиты и потеряет неодушевленную полезную нагрузку. Затратно, но не катастрофически. Отправляем следующий корабль. Если грохнет американский «Сатурн», все сразу пойдет прахом, надеюсь, не люди. Да, Юрий Алексеевич, полностью согласен. Простите, я позволил себе небольшую проверку, послушать, как вы рассуждаете, и каков вердикт. Ограниченно годен, я включил улыбку. Но к чему? К серьезной работе. При всем уважении, Королев вас использует обыкновенным снабженцем, то есть микроскопом забивает гвозди. Эх, Аллу с собой не взял. Ее, некогда областную барышню, просто распирает, что законный муж общается не с деятелями уровня Оренбургского промторга, а с советской союзной элитой. Причем президент Академии наук СССР вслух заверяет, что ее Юра недооценен. Но моя половинка, слегка избалованная положением супруги первого космонавта, не допущена до материи, что мы обсуждаем с Келдышем. Да и большая часть сказанного ей была бы непонятна и неинтересна. Предлагаете альтернативу? Учтите, я к тому же заместитель начальника Центра подготовки космонавтов и учусь в Академии имени Жуковского. Учитесь заочно. Космонавты Карпов с Галлеем видят вас максимум дня 3 в неделю, как правило, реже. Основное время у вас тратится на публичные выступления. Зря беседовал с вашими академиками? Нет, спасибо за встречу с ними. Но я все же считаю, ваши способности и популярность следует использовать иначе. Королев мне платит, я заместитель руководителя объединения. 350 рублей новыми в довесок к армейскому содержанию. Не смотрите так, Мстислав Всеволодович, деньги не главное. Правда, у меня родился второй ребенок. С содержанием решим, отмел мои возражения Келдыш. Знаете же про совет главных конструкторов? Да, Королев там за старшего, как самый авторитетный, но скорее как равный среди равных. Моя должность президента Академии наук, пожалуй, выше, но в президиуме ЦК намерены утвердить придание совету официального статуса. Я предложил вашу кандидатуру в качестве координатора. Именно координатора, направляющего дискуссии, а не отдающего приказы Королеву или Янгелю. А во, я сижу на нескольких стульях, разъезжающихся, а тут еще кресло. Откровенно говоря, тренировки в ЦПК и практическая работа по подготовке космических миссий мне гораздо больше по душе, чем это. Фактически Келдыш сватает меня в самый эпицентр дрязг по перетаскиванию бюджетного одеяла. Никто не возразил, что я, человек Королева, и буду ему подыгрывать. Келдыш молчал около минуты. «Надеюсь, что сможете подняться выше и стать вашим человеком. Это очень невежливо с вашей стороны, Юрий Алексеевич. Если бы я заботился о собственных интересах, сам бы возглавил, не размениваясь на координаторство». «Нет, вопрос в ином». «Хорошо, попробую объяснить на примере. Вы с проектом «Буря» знакомы?» «Еще бы. Впервые прочитал о ней в 90-х в американском журнале. Статья называлась «Зачем советы остановили бурю?» Собрал все немногое опубликованное по ней у нас. Документация до сих пор секретна. Подготовил сценарий для Первого канала. Не прошло. Потом показал федеральный канал «Звезда». Келдышу, естественно, об этом не расскажешь. Очень в малой степени. Межконтинентальная крылатая ракета, именно, с азотной кислотой в качестве окислителя, постоянно готовая к старту, в отличие от «семерки» вашего патрона. Но Челами ввел в уши Хрущеву, что атмосферная крылатая ракета – ерунда по сравнению с баллистической, летящей через космос. Янгель поддакнул. Хрущев покрыл нас с министром обороны матюгами. На каком этапе закрыли? Когда уже состоялись удачные пуски? Келдыш хлопнул ладонью по столешнице. Понятно. В качестве ответной любезности я должен пропихнуть возобновление работ по буре через совет, чтоб, заручившись его решением, положить на стол членов Политбюро проект постановления об оживлении программы. Сделаю, но не это. Что же, как улыбался Гагарин на общеизвестных снимках, все видели, а саркастическую полуулыбку, как вы сами понимаете, если я займу этот пост и прикажу конструкторам, а потом Малиновскому, буре быть, и точка, пошлют далеко и без хлеба, даже получив полномочия самодержца, все равно не стану. Вы сами сказали, многие стратегически важные решения приняты потому, что хрущевская левая пятка так захотела, причем, будем справедливы, среди них много правильных. Вот чего у нас нет, так это научно проработанной концепции, каких и сколько нам нужно носителей ядерных и термоядерных боезарядов в минимально необходимом количестве плюс некоторый запас прочности. Я перевел дух, наблюдая за реакцией Келдыша, смотревшего на меня с некоторым любопытством, но без особых эмоций. Говорят, Хрущеву угрожал Кеннеди, мол, у Америки достаточно боеголовок, самолетов и ракет, чтоб уничтожить СССР 300 раз, на что наш премьер ответил: а у нас только на одно уничтожение Америки, но этого хватит. Басня, скривился академик, но сам ход рассуждений верный. Проблема в том, что и мы с вами, и американцы находимся в заложниках у генералитета. Они как можно громче истерят: вон за речкой страшный враг большевик, значит, вооружения требуются новейшие и в возрастающем количестве. Мы, догоняющие, потому что атомная бомба и стратегическая бомбардировочная авиация с этими бомбами у них появились раньше. Но они их не применили против Северной Кореи и Китая в 50-м. Хоть у Советского Союза еще не имелось практической бомбы, принятой на вооружение, да и средства доставки, только Ту-4, его хватило бы дотянуться только до Аляски. А во, смелое заявление, вразрез с неуклонно муссируемыми тезисами и перманентной и беспредельно агрессивной внешней политики США. Не диссидент, но критически мыслящий человек, невольно сравнил с Королевым. Сергея Павловича я бы охарактеризовал одним словом: вопреки, потому что он вернулся в ракетостроение после Колыма именно вопреки всем жизненным обстоятельствам, добился, доказал, отстоял, создал. И теперь, пусть и советуется с приближенными, идет напролом, убежденный в своей правоте, но столь глобальная уверенность в себе притупляет самокритичность. Если бы не перспектива с F-1, продолжал бы проталкивать свою безнадежную тяжелую ракету с 30 керосиновыми ЖРД первой ступени. Даже внешне в Королеве просматривается какая-то тяжесть. Невысокий, очень широкий, с крупной головой, хоть и не тучный, он вряд ли бы подобрал себе готовый пиджак, да и не стал бы, одеваясь с некоторым шиком у лучших портных Москвы, ездить, только на чайке, если лечиться, то только у министра здравоохранения. Келдыш не носил подобного отпечатка тяжеловесности. Жизнь его тоже не катилась по ковровой дорожке, трудностей хватало, но карьера сложилась вполне линейно. Возглавляя институт прикладной математики, решил точными расчетами многочисленные проблемы в авиационной и космической промышленности. В отличие от Королева, человека-тарана, Келдыш куда больше стремился к анализу необходимости каких-то решений. Верю, что он, достаточно амбициозный, добровольно оставил бы в покое бурю, если с цифрами и логическими аргументами доказать ему, что альтернатива целесообразнее. Молчите, Юрий Алексеевич, считайте мое заявление излишне революционным, оно такое и есть. Если развить сказанное здесь, нам не хватает главного, военной доктрины, соответствующей обстоятельствам. Чего мы хотим от вооруженных сил и ракетно-ядерного щита? Проблема в том, что политическая обстановка меняется быстрее, чем разрабатывается техника. Пока мы готовы только к одной войне, ядерно-глобальной, точнее, к снижению вероятности ее начала, создав странам НАТО нешуточную угрозу. Другие сценарии не прорабатываются. Сухопутные войска репетируют действия в условиях заражения радионуклидами. Другие сценарии, да, локальный конфликт. Если Первая мировая война началась объявлением мобилизации русской императорской армии против Австро-Венгрии, на что не мог не отреагировать кайзер, а за ним французы и британцы, то вторая разгоралась медленно, из малых конфликтов, война в Испании, нападение Японии на Китай, Германии и Словакии на Польшу, советско-финская зимняя кампания. Допустим, кто-то применит тактическую ядерную боеголовку не для того, чтобы уничтожить несколько гектар городской застройки, а чтобы сокрушить без потерь со своей стороны полковой узел обороны, прорвать фронт. У другой стороны выбор: ударить водородными бомбами по городам, заодно подписав смертный приговор и собственному населению, либо действовать зеркально, тоже используя лишь те. И тут я совершенно солидарен с маршалом Малиновским, осудившим списание Ил-28. Нашей армии нужны носители тактического ядерного оружия, его замена на более новый бомбардировщик, пусть сверхзвуковой, вряд ли оправдана. А в плане развития ракет я бы посмотрел в сторону предназначенных для пуска с самолетов. Ту же бурю, облегченную, чтоб мог нести Ту-95. Я помню, удешевить ракету и пусковую инфраструктуру за счет приближения точки пуска к противнику. И это тоже. Не хвалиться перед Америкой, что способны ее уничтожить, а, сознавая и демонстрируя свою силу, предложить сесть за стол переговоров. Может, хватит, давайте с двух сторон ограничим количество вооружений уровнем достаточности для нанесения неприемлемого урона врагу. Людям по обе стороны океана хочется спать спокойно, даже классово чуждой нам буржуазии. Сосуществование в мире двух систем с различным общественным строем. Ну, вы хватили через край, Юрий Алексеевич. В чем-то, конечно, правы, но, боюсь, пока это все возможно только до пункта осознать и продемонстрировать свою силу. Лучше обсудим лунную программу. А что в ней не так? Келдыш вздохнул. Генералитет ропщит. Понимают, что военный и научный эффект от высадки одного человека, фактически только флаг СССР поставить, мизерный. Сплошная идеология и пропаганда преимущества советской модели экономики и общественных отношений. Мы можем жить мирно с западными, но всегда оставаться в разных окопах, а пехоте в наших окопах нужен стимул. Одними словами и угрозами солдата не вдохновишь, но скажи ему: «Ваня, они хотят из зависти угробить первое в мире государство, пославшее человека в космос и на Луну», порвет на себе гимнастерку и кинется грудью на пулемет, как в 41-м. Гонка за посадку на Марс, Мстислав Всеволодович, чтобы не обещали фантасты, начнется не раньше, чем через многие десятки лет. Нужен совершенно иной технологический уровень. Так что красное знамя на Луне – это достижение с долгоиграющим эффектом. На наш с вами век хватит, имеющее первостепенное военно-политическое значение. Келдыш мысленно взвесил мой спич. Убедительно для меня, но не для Минобороны. Они склонны думать. Морально-патриотический дух вполне поднимут передовицы их газет, дешево и сердито. Я больше напираю, что сама высадка на Луну – только наконечник копья. 90% промежуточных технических результатов, как-то стыковка на орбите и сборка крупного космического объекта, имеют также непосредственное прикладное значение для военных нужд. Наконец, последний вопрос, Юрий Алексеевич. По вашему мнению, какая центральная задача современной науки и техники в СССР? Наверное, он ожидал от меня чего-то космического и по направленности, и по грандиозности, но послезнание говорило: не там собака зарыта. В мобилизации сил на передачу, хранение и обработку информации, включая развитие электронно-вычислительных машин. Если в ракетостроении не отстаем, а где-то и опережаем американцев, с машинами они на корпус впереди. Слово «кибернетика» только при Хрущеве перестало считаться ругательством. Вот тут удивил больше, чем Королева, когда в ЦПК набрасывал ему эскиз многопусковой схемы. Вы, занятный человек, Подобного ответа ожидал бы от математика, но от летчика-космонавта. Один правильный расчет может заменить сотню огневых испытаний и окупить расходы на электронно-вычислительную машину. Цифры – штука упрямая. Кому как вам не знать, Мстислав Всеволодович, математик-академик рассмеялся, впервые в ходе разговора, а я перевел диалог в финишную плоскость. Вы сказали, что это последний вопрос. Перед чем? Перед окончательным решением рекомендовать вас координатором. Теперь вы будете не под Королевым, а рядом и практически наравне с ним, надеюсь, сделаете куда больше для воплощения его идей. Конечно, если ЦК утвердит, загадывать не хочу. Снабжение. Подготовлено секретное совместное постановление ЦК и Совета министров об особом порядке поставок необходимых комплектующих для приоритетных программ. Ни Королеву, ни вам, ни кому-либо другому не придется обивать пороги кабинетов ради какого-то клапана или прокладки. Главное, разработать и внедрить алгоритм. И это он обсчитал. Что оставалось? Согласился. А дома потом плакался супруге, что сегодня сделал шаг, становясь на 90% чиновником и лишь на 10%. Летчиком-космонавтом. Какие тут полеты? Разве что по министерским кабинетам. Алла пробовала скрыть удовлетворение, но не сумела. Ксюше вообще все это было до лампочки. Она завязала летавшему в космос зайцу красную ленточку на шее, так туго, что живого задавила бы. Раскручивала на ленточке и бросала, норовя докинуть до потолка, но сил не хватало. Знала бы ты, дочушка, где побывал этот заяц, и что папе пришлось пережить ради его возвращения в твои руки. А что дальше предстоит, сам не представляю. Глава 3.3. В прошлой жизни я читал замечательную миниатюру Кира Булычева «Паровоз для царя». Написанная еще в СССР, она весьма доходчиво объясняет, почему случайный попаданец в прошлое или в малоразвитую цивилизацию ни за что не станет прогрессором. Все просто, на самом деле, мы, специализированные специалисты, простите мой французский. Как персонаж Булычева не мог объяснить Ивану Грозному ни устройство «Жигулей», ни даже паровоза, я точно так же не расскажу Королеву, как сделать корабль «Союз», хоть по памяти воспроизведу его общую компоновку, расположение приборов в кабине, потому что лазил по макету и чертежам. Даже МиГ-15 УТИ, вроде бы выученный досконально, летчик освоил с точки зрения пользователя, а точные размеры и геометрия отдельных деталей, примененные сплавы, технологии, что может знать пилот истребителя. Пальцами показать примерный диаметр посадочных отверстий для крепежа узлов, и на основе такой информации собирать самолет, не смешите тапочки моей бабушки. Недаром американцы не сумели скопировать РД-180, хоть имели образцы и документацию по эксплуатации, но пытались, если верить слухам. Я жадно слушал преподавателей в Академии имени Жуковского, понимая, что они в 62-м году знают неизмеримо больше об устройстве летательных аппаратов, чем мне довелось, служившему до конца 80-х и активно интересовавшемуся постсоветской авиацией. Наверное, именно потому меня выделил Келдыш, личность прославленную, хоть не совсем заслуженно, но не считающего себя всезнайкой. В июле 62-го ЦК признал Совет главных конструкторов официальным органом, Келдыша, Королева и Енгеса председателями, меня, координатором, то есть чиновником без полномочий, зато обладавшим полнотой информации и имеющим возможность нашептать, что нужно, в правильные уши. А еще мой патрон-академик позаботился, чтоб я не тратил лишнее время в поездках на новую работу. По его ходатайству Совмин сделал нам воистину царский подарок, не ожидал. Алла стоически перенесла переезд в Москву, в приличную сталинскую четырехкомнатную квартиру на Садовом кольце, здорово и круто, но это какой по счету переезд в нашей жизни? В комнату в Луастре, там же в бывшую квартиру Дергуновых, в барак на Ленинградке, в комнату на Ленинградке, в двушку в Зеленом Звездном, там же в четырешку. Это 7-й за 4 с небольшим года. Оглядев кипу чемоданов, коробок и свертков, сложенных на хорошо сохранившемся паркете, здесь, слава небесным и земным силам, хоть ремонт не нужен, благоверная спросила, держа Андрюху на руках, распаковываемся, или пусть часть вещей остается в коробках, все равно переезжать. Меня пробил смех. Дорогая, твой супруг в 26 получил от отечества четырехкомнатную квартиру на 100 квадратов в сталинском доме, в круг сплошь академики, народные артисты и маршалы. Улучшение условий возможно только переселением на госдачу, как случилось с прежним обитателем этих апартаментов, это уже уровень члена президиума ЦК, либо в Кремль, коль выбьюсь в императоры всероссийские или хотя бы в первого секретаря ЦК КПСС. Какой вариант предпочтешь, Гагарин? Ты, зануда многословная, привык вещать на тысячную толпу. Сказал бы, раскладывай. Он сказал, раскладывая, и взмахнул рукой, словно по садовому вдаль унесся над рекой. Что, о, не обращай внимания, тебе послышалось. Ксюша, в отличие от мамы, вполне обрадовалась смене обстановки, вытащила велосипед из баула и принялась гонять по квартире, только треньканье звонка отлетало от стен. С дочкой, кстати, проблема. В закрытом режимном городке было спокойнее, здесь же Москва, проходной двор, а внутренний дворик, не сравнить с зеленой зоной в Звездном. За мелкой нужен глаз да глаз, она неугомонная. Сын, что интересно, обещает вырасти славянской наружности, он больше в папу, хоть чаще бывает наоборот. Дети похожи на родителя противоположного пола. Солдатики заносили разобранную мебель, югославский столовый гарнитур, кровати и шкафы в спальню из ГДР, кухонные ящики из Чехословакии, все добротное, готовое пережить государство, в которых произведено. Пометуя мои кровельные подвиги и вынужденную самодеятельность в других местах проживания, супруга надеялась, что и сейчас приложу руки. Конечно, только где время найти, разве что по ночам, но соседи, сплошь сливки столичного общества, не перенесут, если после отбоя возьмусь стучать молотком. Впервые воспользовавшись служебным положением, а как координатор космической отрасли я курировал, в числе прочего, вопросы снабжения, привлек пару мастеровых мужиков с опытного производства, заплатив им по высшей ставке. Они быстро и аккуратно все собрали, расставили, развесили. Чем этим заниматься? Лучше свозить семью в Серебряный Бор. Вишенкой на тортике были импортные фотообои-самоклики, изображавшие какой-то пейзаж в Баварии, не особо гармонировавшие с иной обстановкой, зато первые или одни из первых в Москве. Круть неимоверная. Алла оценила по-своему. Теперь вижу, что ты больше чиновник и начальник, а не летчик. Раньше норовил сам-сам. Пришло время распуститься, отрастить животик и пошить пиджак пошире, чтоб его скрыть. Расстраиваешься? Ничуть. Только боюсь, что соскучишься по себе прежнему. Иди ко мне. Она положила Андрея в коляску, мы обнялись, и только присутствие дочки уберегло от повторения ситуации, в результате чего появился бы еще один ребенок. Нет, мы, конечно, соблюдали необходимые меры, но так вышло, что оба зачаты во время спонтанных вспышек страсти, оба дети любви, а не планомерных расчетов в духе Келдыша, и это здорово. Про животик я пошутил, как прежде вставая раньше всех ради изнуряющего кросса и зарядки, и минимум день в неделю проводил в центре подготовки космонавтов, намереваясь поддерживать форму в достаточной мере, чтоб полностью набрать ее за несколько месяцев, когда придет время ответственного полета. На новой должности не удалось увильнуть от заграничной командировки. Новый председатель правительства, скрипя сердце, согласился вовлечь в космические программы европейских социалистических союзников, для чего разместить заказы на изготовление не самых ответственных узлов в ЧССР и ГДР, Минобороны ложилась костями против.